Глава 96. 24 июля, стоя в суде рядом с Сарой, Лори признала себя виновной в непредумышленном убийстве профессора Эллена Гранта. Места, отведенные в зале для прессы, были забиты репортерами и журналистами радио и телевидения, корреспондентами газет и журналов. Карен Грант в узком черном платье, дополненном золотыми украшениями, находилась позади прокурора. Присутствующие в зале студенты Клинтонского колледжа и прочая публика внимательно следили за ходом судебного заседания. Джастин Доннелли, Грег Беннет и Брэндон Моуди сидели в первом ряду позади Лори и Сары. Чувство беспомощности охватило Джастина, когда он услышал традиционное «встать, суд идет», и в зал вошел судья. На Лори был бледно-голубой костюм, подчеркивавший ее хрупкую красоту. Она выглядела моложе своих 22 лет. Ей можно было дать не больше 18, когда она отвечала на вопросы судьи тихим, но ровным голосом. Сара казалась Джастину еще более хрупкой. Ее медные волосы ярко выделялись на фоне голубовато-серого жакета. Костюм буквально висел на ней. «Насколько ж она похудела с тех пор, как начался весь этот кошмар», — думал Джастин. В зале царило настроение грусти и печали, когда Лори спокойно отвечала на вопросы судьи. «Да, она понимает, что означает ее признание. Да, она внимательно ознакомилась с уликами. И она и ее адвокат признают, что это она убила Эллена Гранта в порыве гнева после того, как он передал ее письма администрации колледжа». Она закончила словами: «На основании представленных мне доказательств я признаю, что совершила это преступление. Я ничего не помню об этом, но знаю, что я должно быть виновна. Я глубоко раскаиваюсь. Он был очень добр ко мне. Меня сильно оскорбило и разгневало, когда он отдал эти письма руководству. Но это потому, что я не помню, как писала их. Обращаясь к друзьям профессора Гранта, студентам и преподавателям факультета, я очень прошу простить меня. Из-за меня они потеряли такого замечательного человека. Этой потери уже не восполнить». Повернувшись, она посмотрела на Карен Грант. «Я очень сожалею и раскаиваюсь. Я бы с радостью отдала свою жизнь, чтобы вернуть вашего мужа, если бы это только было возможно». Днем вынесения приговора судья назначил 31 августа. Сара закрыла глаза. Все происходило так стремительно. Меньше года назад она потеряла своих родителей, а теперь у нее отнимали сестру. Чтобы избавить Лори и Сару от встречи с журналистами, помощник шерифа вывел их через боковой выход. Они сели в машину и быстро уехали. За рулем сидел Грег, возле него Моуди, Джастин с Сарой и Лори сидели на заднем сиденье. Они направлялись к 202-й магистрали, когда Лори неожиданно сказала: «Я хочу поехать в дом профессора Гранта». «Лори, ты так упорно не хотела ехать туда. Что это с тобой сейчас?» — спросила Сара. Лори сжала голову руками. «Когда во время заседания я стояла перед судьей, мысли громко, как там-там, стучали у меня в голове. Маленький мальчик кричал, что я лгу». Нарушая правила, Грег развернул машину. «Я знаю, где это». На лужайке стояла табличка о продаже дома. Белый, похожий на ранчо дом, был закрыт и выглядел опустевшим. Траву давно не подстригали. Вокруг дома среди кустарника разрослись сорняки. «Я хочу войти внутрь», — сказала Лори. «Здесь есть номер телефона агента по продаже недвижимости», — показал Моуди. «Мы можем позвонить и узнать насчет ключа». «На стеклянной раздвижной двери, ведущей в кабинет, не закрывается замок», — сказала Лори. Она усмехнулась. «Уж я-то знаю, я часто открывала ее». Сара почувствовала, как по коже пробежал холодок, когда она узнала вульгарный смешок Леоны. Они молча последовали за ней вокруг дома и оказались на мощеном булыжником внутреннем дворике. Сара обратила внимание на высокие ели, отгораживавшие дворик от дороги. В своих письмах Эллену Гранту Леона писала о том, как она наблюдала за ним через эту дверь. Неудивительно, что прохожие не замечали ее. На первый взгляд она кажется запертой, но стоит чуть-чуть покачать, дверь открылась, и Леона шагнула внутрь. В комнате стоял затхлый запах. Там все еще была какая-то мебель. Леона показала на старое кожаное кресло с пуфиком перед ним. Это было его любимое место. Он мог сидеть здесь часа по два. Мне очень нравилось смотреть на него. Иногда, после того, как он ложился спать, я устраивалась здесь. Леона, в тот вечер, когда умер Эллен Грант, ты вернулась сюда за своей записной книжкой. Дебби сказала нам, что он спал, когда ты уходила, а твоя сумка и нож оставались на полу возле кровати. Покажи нам, что было дальше. Кивнув, она, осторожно и бесшумно ступая, вышла в коридор, который вел в спальню. Затем она остановилась. Там так тихо, он больше не храпит. Может, он проснулся? Она на цыпочках подошла к двери в спальню и вновь остановилась. «Дверь была открыта?» — спросил Джастин. «Да». «Свет горел?» «Только ночник в ванной». «Боже мой! Нет!» Шатаясь, она вышла в центр комнаты и посмотрела вниз. В ее облике тут же произошли перемены. «Смотрите, он умер! И опять во всем обвинят Лори!» В звонком мальчишеском голосе, вылетавшем из уст Лори, слышался ужас. «Нужно уводить ее отсюда!» «Опять этот мальчик!» — думал Джастин. «Мне необходимо как-то к нему подобраться. У него все ключи к разгадке». Потрясенная Сара смотрела, как Лори, совсем уже не похожая на себя, с округлившимися щеками и поджатыми губами, расставив ноги и закрыв глаза, наклонилась и словно выдернула что-то обеими руками. «Она вынимает из тела нож», — подумала Сара. «Боже милостивый, Джастин, Брэндон и Грег в оцепенении стояли рядом, точно зрители на сюрреалистическом спектакле. В пустой комнате словно возник смертный одр Эллена Гранта. Ковер был вычищен, но Сара живо представляла себе пятна крови на нем, как это было в ту ночь. Теперь мальчик протянул зачем-то руку к ковру. «Ее сумка», — подумала Сара, — «он прячет в нее нож». «Нужно уводить ее отсюда», — раздался вновь звонкий, испуганный голос. Ноги, совсем не похожие на ноги Лори, понесли ее к окну, затем остановились. Туловище, совсем не ее, повернулось. Взгляд, совсем не похожий на взгляд Лори, метнулся по комнате. Наклонившись, она словно что-то подняла и сунула в карман. «Вот почему в джинсах Лори был найден браслет», — подумала Сара. Повернулась ручка, открывавшая окно. По-прежнему, сжимая воображаемую сумку, мальчик перешагнул через низкий подоконник и оказался во дворике. «За ним!» — шепнул Джастин. Их ждала Леона. «В ту ночь мальчишке не надо было открывать окно», — сказала она обыденным тоном. «Когда я вернулась за сумкой, оно было уже открыто. Поэтому в комнате и было так холодно. Надеюсь, вы взяли сигареты?» Доктор.